Законы? Кто говорит о законах? А знаете ли вы, что такое законы? Паутина. В ее тенетах запутывается мошка, а осы разрывают их. Верно, Вентудий. Браво, Вентудий. Клянусь кузницей вулкана. Я спрашиваю, если тому, кто ежедневно осквернял и грязнил свое имя, оказывают царские почести, что же будет, если вдруг завтра, да убережет нас от этого Юпитер, умрет Помпей Великий? Послушай, как этот кузнец корчит из себя перипатетика. Да, он за Мария, этот поклонник вулкана. Ну, а знаешь ли ты, что произошло бы, если б умер Помпей? Его сбросили бы с гемонией. И правильно поступили бы. Зачем же нас учат быть добродетельными и честными, если только пороку обеспечено богатство и могущество в жизни, а после смерти — обожествление? Ты прав. Добродетель пусть отправляется в непотребный дом. Там ей место. Справедливость надо сбросить с Торпейской скалы. К старьевщику всю эту ветошь. В пропасть все эти достоинства и могущества. Да здравствует Сулла! Да здравствует свобода, сестра палача! Да здравствуют во веки веков незыблемые законы 12 таблиц! Они теперь стали похожи на плащ Диогена. Патрицианские мечи понаделали в них столько дыр, что теперь уж ничего не разберешь на этих скрижалях. Хороши законы, понимай их и толкуй, как кому вздумается. Не уступишь любому законоведу. Остроты и злые насмешки, словно туча дротиков, непрерывно сыпались на олигархов. Спартак все время слышал их, пока не дошел до Ратуменских ворот, где столпились провожавшие. Когда кортеж спускался к Марсову полю, они были в хвосте, а теперь, по возвращении в город, оказались впереди. В большинстве своем это были плебеи, пришедшие на похороны из любопытства. Они ненавидели Суллу. Усердно работая локтями, Спартак одним из первых очутился у крепостного вала и вошел через заставу в город. Рим как будто вымер. Так безлюдны, пустынны были улицы, обычно очень оживленные в этот час. Спартак быстро дошел до гладиаторской школы Юлия Робеция, где он назначил свидание Криксу, с которым увиделся мельком утром за Капенскими воротами. Беседа между двумя рудиариями была задушевная, долгая и очень оживленная. Крикс, так же, как и Спартак, возмущался убийством гладиаторов у костра Суллы. Фракиец все еще не мог прийти в себя от этой бойни, на которой присутствовал поневоле. Крикс торопил Спартака принять предложение Лентула Батиана и ехать в Капую, в его школу, для того, чтобы, возможно, более короткий срок завербовать как можно больше приверженцев их дел. «Теперь успех нашего замысла», — заметил Гал в заключении своей грубоватой, но горячей речи, — «всецело зависит от тебя. Все в твоих руках, Спартак». Если душа твоя полна другим чувством, более сильным, чем желание освободить рабов, то вся надежда увидеть торжество нашего великого дела для нас погибнет навсегда. При этих словах Спартак побледнел и, глубоко вздохнув, сказал, «Каким бы сильным чувством ни была полна моя душа, Крикс, ничто, слышишь ты, ничто в мире не отвлечет меня от служения великому делу. Ничто даже на мгновение не заставит меня свернуть с пути, избранного мною. Ничто и никто не заставит отказаться от моих намерений». Они еще долго беседовали друг с другом. Договорившись обо всем, Спартак простился с ним и, выйдя из школы Юлия Робеция, направился к дому наследников Суллы, быстро шагая по улицам, которые уже заполняла толпа людей, возвращавшихся с похорон. Спартак переступил порог дома. Астиарий сказал ему, что Мирца с нетерпением ждет его в комнате рядом с конклавом, куда вдова Суллы уединилась от непрошенных взглядов и назойливых соболезнований. Сердце Спартака забилось, словно от предчувствия какого-то несчастья.